«А я вот кровь сдаю», — сказал крупный и медлительный Николай. «Еще 2 дня к отпуску». «Фу, какой практицизм», — сказала Зина. «Фу да фу, и 5 дней к отпуску», — сказал Славик. «Вот именно что, Славик, славный светленький паренечек, но с колкими в упор рассматривающими глазками». Грянула музыка, вальс. «Предупреждение!» — крикнула барменша. «Последний вальс! Скоро закрываем!» «Вот как вы ее напугали!» — сказал Геннадий, поднимаясь. «Прошу вас, Зина, покружимся!» Что было делать? Он уже подхватил ее сильными руками. «А глаза у вас грустные!» — сказала она, подчиняясь этим рукам, уступая, вступая в кружение. Он промолчал, прижав к себе маленькое крепкое тело этой девушки с красной повязкой на рукаве, нахальновато соскользнув рукой к ее бедрам, все они одинаковые. Она была в совсем новых брюках из джинсовой ткани, сужающихся к щиколоткам. Наимоднейшие дамские штаны. Он знал, как они называются, бананы, вот как. Она была в бананах, но на вырост. Не нашелся у спекулянтки ее номер. Штаны отличные, с молниями, где нужно и не нужно, но на вырост. И когда ладонь соскользнула к бедру, то только и ощутил он топорщащуюся грубую джинсовую ткань. А крепенький ее задок упрятался, отгородился. Она и не почувствовала его руки. «Бананы с рук брали?» — спросил он. «Уберите руку. Это просто какой-то нонсенс. Какую мы попали ситуацию?» «Да вы не бойтесь». «Это вы не бойтесь. Учтите, я танцую с вами только потому, что мне вас жаль. У вас неприятности, это видно невооруженным глазом». «А уж в очках-то и подавно. Телефончик дадите?» «Боже, он собирается мне звонить. Познакомился». «Поймите, это же нонсенс!» «Правдами, неправдами, дружески, только дружески, но все же понуждая». А силы были неравные, парни уговорили, убедили. «Пригубите раз и другой, и Вадима Петровича, и Александра Андреевича, да и саму Зинаиду Павловну. Ну а коньяк, особенно если он такой старый, такой хитрый от своей старости, лукавый, коварно действующий, он свое дело знал, он сам тоже умел себя предложить. Чуть зазевался, а стакан уже губ, и потягиваешь, потягиваешь за разговором, в гамме да в смехе. Да и велик ли грех? И верно, надо же познакомиться с местным бомондом, если твой тут район патрулирования. Не только строгостью, но и дружескими связями силен бывает дружинник при экстремальных разных случаях. Это просто удача, что так все вышло, что эти парни теперь станут им приятелями. А эти парни, для которых здешний бар, видимо, что-то вроде их личного клуба, сюда никто больше и не зашел с улицы, а они, собственно говоря, ничего же плохого не делают. Справляют день рождения друга, кстати, славный парень, и у него грустные-прегрустные глаза. Когда Геннадий, проводив Зину, а она недалеко жила, по ту сторону Сретенки, в Даевом переулке, все у него рядом, когда он рискнул ее поцеловать в подъезде ее дома, она не стала отбиваться, только шепнула, чуть задохнувшись: «Но ведь это же нонсенс!» И побежала, вырвавшись вверх по лестнице, смешно бултыхаясь маленькими крепкими бедрами, в бананах на вырост. «А, все они одинаковые!» Он побрел, покачиваясь, домой. Наутро, ровно в 9 часов, Геннадий звонил в дверь дома Кочергина. Позвонил и замер, ожидая, что сейчас отворит дверь Аня в халатике. Без бельишка опять. Он бы, может, и не пришел сюда сейчас, хоть и обещал, но притянул канат. На канате его кто-то приволок сюда. Кто же это? Что за канат? Чуть разлепил глаза утром, а уже понял, что пойдет к Кочергину, что не увернуться ему не сможет. Такой это был канат. Так сразу натянулся, потянул. Но отворила не Аня, сам Кочергин стоял на пороге. «Пришел?» Он обрадовался Геннадию, улыбнулся щедро. «А я загадал. Если придешь, значит, все у меня обойдется, притрется, уляжется. Молодец, что пришел». Кочергин был в белоснежной рубашке, галстук новый и еще лучше вчерашнего, костюм тоже другой и тоже еще лучше, чем вчерашний, сменил и башмаки, модные,